Тот, кто попытается до него добраться, вынужден будет спускаться с 20-футовой скалы на виду у Пелла, находящегося внизу, либо подниматься вверх по тропинке с побережья, став при этом великолепной мишенью. Пелл прекрасно понимал, что на штурм скалы может осмелиться только полицейский из группы захвата со специальным снаряжением. У его же преследователя такого снаряжения явно нет. Так что придется ему подходить с побережья. Пелл присел на корточки за горкой из камней, его не было видно ни сверху, ни с берега, и стал ждать, пока полицейский подойдет поближе. Пистолет он положил на большой валун рядом. Он не станет его убивать. Он его ранит. Наверное, в колено. А затем, когда полицейский упадет, Пелл ослепит его ножом и оставит рацию рядом, чтобы коп, раздираемый болью и ужасом, начал звать на помощь, своими воплями отвлекая других полицейских. Тем временем Пелл ускользнет в безлюдную часть парка. И тут-то он почувствовал чье-то приближение. Кто-то пытался двигаться бесшумно, но у Пелла слух был звериный. Он положил руку на пистолет. Все эмоции исчезли. Ребекка, Дженни и даже ненавистная Кэтрин Дэнс были теперь далеко-далеко и не имели никакого значения. Дэниел Пелл вновь полностью владел ситуацией. Дэнс, скрытая толстыми соснами, глянула в сторону берега. Уинстон Кэллок шел по берегу поблизости от того места, где был Пелл, когда стрелял в нее. Агент ФБР двигался медленно, внимательно оглядываясь по сторонам, сжимая оружие обеими руками. Он поднял глаза на скалу и, казалось, раздумывал, не попробовать ли взобраться на нее. Но склон слишком крут, а на Келлоге обычные выходные туфли, в которых карабкаться по скользкому камню — сущее безумие. Оглянувшись на тропу, Келлог, наверное, заметил следы на песке поблизости от того места, где она видела Пелла, потому что пригнулся и подошел к ним поближе. У выступа скалы он остановился. «Что там?» — спросила Саманта. Дэнс покачала головой и взглянула на Линду. Та стала еще бледнее и уже пребывала в полубреду. Она потеряла много крови, и ей требовалась срочная медицинская помощь. Дэнс позвонила в офис шерифа и спросила о готовности групп захвата. «Первая будет готова через 5 минут, катера через 15». Дэнс тяжело вздохнула. «Почему им всегда нужно так много времени? Она ведь сообщила им приблизительные координаты, объяснила, как должны подходить медики, чтобы не попасть под обстрел». Дэнс снова глянула в сторону берега и увидела, что Уинстон Келлок обогнул скалу и уже казался темно-коричневой тенью на фоне заходящего солнца. Он направлялся прямо к тому месту, где несколькими минутами раньше исчез Пелл. Прошла долгая минута, потом вторая. Где он? Что? Раздался грохот. Что это такое было? Черт побери! Затем последовало несколько пистолетных выстрелов из-за выступа скалы. Пауза, потом еще череда выстрелов. «Что случилось?» — крикнула Саманта. «Не знаю». Дэнс вытащил рацию. «Уин! Уин, ты меня слышишь? Прием!» Ответом ей были только шум волн и хриплые крики испуганных, разлетающихся в разные стороны чаек. Глава 56. Кэтрин Дэнс бежала по берегу. Ее любимые туфли фирмы «Альдо» размокли от соленой воды, но она не обратила на это ни малейшего внимания. А у нее за спиной, вверху, среди скал, группа медиков несла Линду на носилках в машине скорой помощи, стоявшей у Пойнт-Лоба сын. Саманта шла с ними. Кэтрин кивнула двоим полицейским из управления шерифа, обклеивавшим прибрежные скалы желтой лентой, хотя, кроме приливных волн, сюда вряд ли кого-то могло занести. Дэнс пригнулась, проскочила под пластиковой лентой, обогнула скалу и побежала дальше. Увидев Уинстона Келлога, на мгновение остановилась, затем подошла к нему, обняла и крепко прижала к груди. Казалось, Келлог еще не совсем отошел от шока. Он никак не мог оторвать глаз от того, что лежало перед ним, от тела Дэниела Пелла. Преступник лежал на спине, испачканные песком колени торчат над землей, руки раскинуты в стороны, пистолет валялся неподалеку. Глаза Пелла были приоткрыты, но яркая голубизна уже навеки померкла, ее затянула тусклая дымка смерти. Дэнс вдруг поняла, что все еще прижимает к себе Келлога. Она выпустила его и спросила, что все-таки произошло. «Я чуть на него не напоролся. Он спрятался вон там», — Келлог указал на горку камней. «Но я вовремя его заметил и успел спрятаться. У меня с собой была светошумовая граната, оставшаяся еще со времени штурма мотеля». Я бросил ее в сторону его укрытия, и она его напугала. Пэл начал стрелять.